слон. Нет, он не торт, не шоколадный. На двух ногах живой, громадный. Забыв достоинство и честь, перед хлыстом стоит нескладный в попонке цирковой нарядной. За то, чтоб только дали есть.